Глава 31. 31 октября 2010. Он сидит в глубине зала и с отсутствующим видом пьет кофе, но оживляется, когда вхожу я. «Мечтаешь, друг мой Ильяс?» «Ага». Целую его. «У тебя холодные щеки». Я заказываю Винсану двойной эспрессо. Он протирает за стойкой стакана и обсуждает с клиентом будущее пари на три первые лошади на скачках. «Ты прослушала кассеты?» — с места в карьер спрашивает Ильяс, даже не дав мне сесть. «Да. Ту, где Калет и Бланш рассказывают, сидя рядом». «Кто такая Бланш?» «Она лежит в могиле Калет на ее месте. Так я думаю». «Обалдеть!» «Согласна. Остается понять, зачем они так поступили. Это женщина из Ганьона?» «Нет, она не местная. Бывала здесь время от времени». Родилась в цирке, который гастролировал в Ганьоне в 1953 и в 1956. Бланш ходила в школу имени Пастера. Там они с Калетой встретились. Не знаю, возвращался этот занюханный цирк позже или нет. Его деятельность была полулегальной. На арене глотатели огня и акробаты, а для тех, кто платил вдвое, а то и втрое, больше и тайно, отец Бланш, некий Судоро, приберегал монстров, существовавших в ужасающих условиях. Демонстрировал уважаемой публике людей с физическими недостатками и психическими отклонениями. Как в фильме Линча «Человек-слон»? Да, вот только в 50-х подобные жестокие зрелища уже запретили. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из ганьонцев рассказывал о таком. Некоторые сторожилы должны помнить. Не исключено. Фамилии Бланш я не знаю, возможно, на других кассетах Бланш или Калет ее назовут, но я сомневаюсь. Нужно подключить Натали. В архивах ее газеты наверняка найдутся статьи тех лет. Ты прав, я и позвоню. Вот ведь какая странная у нас жизнь. Без второй кончины твоей тетки я бы тебя наверняка больше не увидел. Ты бы не приехала просто так. Сюда никто не наведывается без дела, разве что на похороны одного из нас. Какой ты, однако, сегодня весельчак. Губы Ильяса тронула прекрасная печальная улыбка. «Все мы — случайные прохожие в этом мире, не только путешественники». «Почему ты никогда не рассказывал, что был влюблен в Изабель Эморин?» «А ты никогда не спрашивала. Хочешь еще кофе?» «Давай». «Я иногда встречаю ее в супермаркете с тележкой продуктов. Перебрасываемся парой слов. Когда ты прошел мимо кого-нибудь, мимо жизни, которую мог с кем-то прожить, тебе бывает нечего сказать. Все мертво. Да и потом у нее дети, муж, собака. А у меня только мотоцикл». «Натали права, ты должен писать». Он хохочет. «Вокруг хватает графоманов, мнящих себя писателями. Издательский мир обойдется без меня». «Я не об изданиях, а о читателях забочусь». Льес делает трагическое лицо. «Никому я не нужен». «Всем кто-то нужен. Это в природе человека». «Ну, а ты? Когда снимешь новый фильм?» «Уж точно никогда». «Шутишь?» «А похоже». «В чем дело?» «В Пьере, моем муже, вернее, бывшем муже». «На планете живут и другие артисты». «Конечно, других мужей тоже можно подыскать, но я чистая страница, и меня это устраивает». «Не верю. У такой девушки, как ты, идей полна черепушка, и таланта выше крыши. Достаточно посмотреть твой последний фильм, чтобы в этом убедиться». Подходит Винсан с третьей чашкой кофе на подносе. «Комплимент от заведения». «Спасибо, Винсан, сейчас выпью, хотя потом буду нервничать и дергаться как психопатка». «Лучше быть нервной, чем дохлой». Мы с Льесом смеемся. «Делаю тебе предложение», — говорит он. «Я пишу книгу, ты сценарий. Даем друг другу». Он задумывается. «Год. И проверяем, что вышло. Сегодня у нас... Винсан, какое сегодня число?» «31 октября». «Назначаем свидание на 31 октября 2011. Здесь, в маленьком баре у Винсана». «А если мой сценарий окажется фуфлом?» «А что, если и моя книга будет пустышкой? Поживем, увидим». Мы ударяем по рукам. «Хочешь написать о Шарпее?» Льес отвечает мгновенно, как будто давным-давно сочинил синопсис истории. «В том числе. об изяществе и радости футбола, но и о муке добровольного молчания. Я хочу написать о моих родителях-эмигрантах, о крыльях, которые мне подрезали однажды в среду во второй половине дня, и о ногах, продолжающих меня носить. О страхе перед любовью. Не страхе, ужасе. О том, как вечно встречал не ту женщину, крашеную блондинку, замужнюю, влюбленную в другого, распутную, лживую. Об одинокой борьбе с зависимостью, когда сначала борешься, потом начинаешь заново жить трезвым, все время. Хочу описать, каково это — не быть все время под мухой, под банкой, под парами, и снова стать красивым. Это совсем не пустяк. Исчезает брюхо, утреннее похмелье, разглаживается лицо, нос перестает быть сизым, густеют волосы. Можно поцеловать женщину спонтанно, не боясь, что от тебя разит спиртным, и как это прекрасно жаждать поцелуев после того, как прикладывался только к горлышку бутылок. Я должен написать встречи с психотерапевтами и наркологами, сильнее меня, разобранными на части. Презрительные взгляды некоторых врачей. Короче, долгий путь до встречи с правильной командой, теми, кто умеет слушать и слышать, и помогает искать ответы на твои вопросы. Я так потрясена, что не могу вымолвить ни слова. Входит Натали, и я чувствую почти облегчение, забыв на мгновение пугающую мысль о том, что Льес уже начал писать. Она целуется с типом, который сидит за стойкой. «Все хорошо, моя птичка?» — спрашивает он. Она кивает, видит нас, улыбается. Сегодня утром Натали пахнет морем и душистым маслом маноя, несмотря на холод, исходящий от пальто и шерстяной шапочки. Пьер, должно быть, спрашивает себя, была ли я пьяна, когда позвонила прошлой ночью. Мужчина, бросивший жену, предпочитает думать, что она злоупотребляет, а не теряет сознание от страсти в объятиях другого. «Мне понравилась наша пицца-вечеринка. Хочу, чтобы вы пришли ко мне на ужин. Ну, что новенького?»